Сын мой, вот перед тобою опять взрыв накипи жизненных обстоятельств. Отягощают они сознание страшно, затемняя свет высшего разумения. Но надо и через это пройти. Надо пройти. И пройдешь, каковы бы они ни были, и останешься собою, тем, кто и раньше прошел уже множество испытаний, и все же остался целым и невредимым. Дело лишь в том, чтобы ничего из плотного окружения не считать своим, навсегда тебе принадлежащим, а все условия жизни рассматривать как нечто временное, долженствующее пройти и измениться, и замениться другим. Будучи вечным, дух склонен и стремится создать стабильные условия жизни, соответствующие его природе. И прочные дома, и прочные памятники, и произведения искусства, стараясь, чтобы они переживали века. И пирамиды, и сфинкс, и многие другие памятники древности строились даже на тысячелетия. Но время разрушило и разрушает все. Так же и в жизни своей каждый стремится как-то упрочить и продлить то, что по природе своей временно и приходяще. Но жизнь, часто меняя внешние условия, учит человека непрочности того, что он создает, ибо что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Строит вихрю на разрушение. Так снова и снова приходим к тому, что утверждаться можно лишь на камне вечного основания жизни, который или воскресит, или сожжет, или создаст, или разрушит. Каждое испытание или укрепляет сознание, или разрушает его. Люди разделяются на победителей и побежденных. Можно склониться под тягостью жизни или даже сломиться, но тот, кто победам сужден, победитель сужденный, из каждого отягощения духа обстоятельствами извлечет энергию, нужную для возрастания духа, и станет сильнее. Процесс этот ментальный. Нужно просто крепко поразмыслить, чему учит испытание, допущенное владыкой. Вот так же и проходимое испытание указывает на то, что ни на что внешнее опираться нельзя, и состояние спокойствия сознания ставить в зависимость от него. Все внутри, не внешнее, но внутреннее, обуславливает то или иное состояние духа, если есть понимание, что все золото мира и земное благополучие не дадут духу спокойствия, если он неспокоен. Так утрата или обретение жизненных благ не будут основой жизни. Вместе со мною будем рассматривать твои испытания и твои западни, извлекая из них нужный опыт и знания. Именно ничто не тревожит, когда тревожимы постоянно, и ничто не беспокоит, когда перейден предел беспокойств. Все условия жизни, не зависящие от твоей воли, принимай как должное, как то, через что надо пройти, утверждая спокойствие духа и тем умножая сокровища камня, который с собою возьмем в путь дальний к звездам.